Мне этой пары секунд хватило. Я быстро подобрал под себя ноги и, так и не выпрямляясь, бросился вперед. Но он, сволочь, заметил меня и успел повернуться. Он даже успел что-то пробормотать. Но ты туда полез. Ты что, с ума спятил? Я не спятил, со мной все нормально. Просто раньше позвонить не было возможности. Эти двое удерживали у себя сестренку той девицы, Джорджи Мартин. Я нашел ее и вернул отцу. А не пошел бы ты? Окей, Шелл, мы туда выезжаем. Это не все, Сэм. Эта сестренка Трейси Мартин, за ней могут запросто снова наведаться. Сейчас она у себя дома. Я был бы тебе очень обязан, если бы кто-нибудь мог сюда подскочить и присмотреть за домом. Окей, я понял тебя. Что еще, господин комиссар?